США, Майами, Майами-Дейт, 2-3 апреля 2023 года. «В страну прошлого билеты не продаются», — Солженицын. Округ Майами-Дейт — самостоятельное городское образование, не совпадающее с Майами, было известно американским правозащитникам по находящемуся тут Белому замку, огромному пенитенциарному учреждению, совмещавшему в себе как СИЗО, так и место отбытия наказания. Белый замок стал известен после того, как охрана тюрьмы, Белая, подала в душевую кипяток, и прибывший заключенный, темнокожий, сварился заживо. Как показала проверка, дверь открывалась только снаружи, и не было кранов, регулирующих напор воды. Несколько человек из числа сотрудников тюрьмы уволили. Прокурор решил не предъявлять обвинения в убийстве. Примечание. Реальный случай. Дайна прибыла в Майами на собственной машине, проехав по одной из самых живописных дорог в США, идущей прямо по побережью. Запрос на свидание с заключенным Ричардом Старбенчем она направила по интернету, благо 21 век на дворе. Так как денег у нее было немного, она остановилась в мотеле рядом с тюрьмой, владелец которого процветал благодаря постоянному притоку клиентов, адвокатов, правозащитников или родственников, ожидающих свидания с заключенными. Ей показалось, что за ней могут следить, но, присмотревшись, она ничего не обнаружила. Коротая время в соседнем баре, там всегда найдется тип, готовый заплатить за твою выпивку. Она, конечно же, думала о нем. О своей няньке мужского пола, о своем напарнике и хрен знает ком еще. Число мужиков, которых она повидала в своей жизни, давно перевалило за 200, так что в мужиках она толк понимала. Этот был единственный, который не был педиком и не попытался ее полапать или завалить. Но дело было даже не в этом. В нем было какое-то внутреннее сосредоточенное спокойствие, которого она не видела ни у одного из своих мужчин. Ее третий был настоящим гангстером. Он мог сунуть пистолет в лицо человеку, просто чтобы насладиться страхом. Ему почему-то казалось крайне важно доминировать везде и во всем. Он смотрел на мир с вызовом, и если мир не оправдывал его ожиданий, всегда был готов угостить его парочкой пуль. Она имела дело с латиноамериканцами, этими юнцами, помешанными на чести и мачизме. Эти тоже не стали бы думать дважды, прежде чем выхватить пистолет и открыть огонь. Этот носил оружие с собой постоянно, но в нем совершенно не было вызова и мачизма. Ему было все равно, что думают о нем окружающие, и даже все равно, оказывают ли они ему знаки уважения, соответствующие его самоуважению. И тем не менее, он был опасен не меньше, чем граната с выдернутой чекой, и в случае перестрелки именно он ушел бы с ее места своими собственными ногами. То, как он пристрелил того типа с автоматом, то, как он, совершенно не задумываясь, выполнял правила безопасности, намекало на то, что он относился к числу людей, которые готовы к неприятностям в любую секунду, и которые не задумаются над ответом. Сейчас Amazon делает доступной любую книгу и где угодно, потому она скачала за $18.99 его историю и сейчас читала ее урывками, когда было время. Написанное поражало своей будничной, обыденной бесчеловечностью. Средний американец просто не мог бы себе представить чего-то подобного. Далекая страна, незнакомое место под названием Кавказ, бородатые мужчины, которые танцуют танец под названием зикр и отрезают людям головы. И мальчишки по 19 лет, которые всего за день становятся либо трупами, либо убийцами. Простые мальчишки, которых государство бросило в бойню, непонятно за что, кое-как вооружив. Их офицеры, некоторые годились для тюрьмы, некоторые для психушки. И теперь он здесь, в США, человек, который в 19 разменял свою первую сотню убитых. Как он получил грин-карту? Впрочем, времена тогда были, легендарные тогда были времена. Два бюджета подряд свели не с дефицитом, а с профицитом. Про беженцев тогда не слышали. Война была где-то далеко. Ядерной войны было понятно, что точно не будет. Старый враг рассыпался, новых еще не появилось, вся армия была дома и не шли похоронки. Тогда еще как-то не думали о том, что иммигранты отнимают рабочие места и все такое. Тогда еще не было Трампа с его легендарным «рыскают по стране». Примечание. Это из предвыборного выступления Трампа про иммигрантов, которые рыскают по стране. После 9-11 они все стали жить иначе. В ту страну билетов не купить. Не купить. Утром она обнаружила, что ее прошение о свидании удовлетворено, и направилась прямиком к тюрьме, которая была всего лишь через дорогу. Белый каменный замок под южным палящим солнцем. В тюрьмах ей не раз приходилось бывать, потому она предъявила журналистское удостоверение и прошла короткий обыск. Ей прочитали правила: ничего не передавать и все такое. Старбенч считался как сотрудничающий, потому ему разрешено было свидание в месте, напоминающем убогое кафе 70-х годов с закрашенными окнами. Несмотря на закрашенные окна, какое-то солнце сюда все же пробивалось. Доктор Старбенч был в тюряге на хорошем счету. Не у охранников, а у заключенных. Она сразу это поняла. Ей в свое время пришлось навещать в Анголе своего бывшего, и она научилась разбираться в тюремной иерархии. В обычной американской тюрьме нет рабочей зоны. Если кто и работает, то кто хочет, и на небольших сроках. Утром все камеры открываются, а охрана всего лишь следит, чтобы никто не убежал. Народ в тюрьме делится по группировкам. Самые крупные – это Bloods и Crips, общенациональные банды. В каждой из таких состоит более 100 тысяч человек, и отделения имеются в каждом штате. Даже в полицейской анкете, которую заполняют при задержании, помечаются эти две банды, а все остальные идут как Others. Их помещают в разные блоки, потому что иначе начнется резня. Потом есть арийцы, то есть неонацисты, есть байкеры. Часто это одно и то же. На воле байкеры из разных банд враждуют, но в тюрьме стараются держаться вместе. Потом негры, черные братья. Они обожают опускать. Многие негры в тюрьмах принимают радикальный ислам и становятся еще более опасными. Мексиканцы, они, а также другие латиноамериканцы, делятся на те же группировки, что и на воле. МС-13 – это те, кто людей на куски рубят. Зетас – те, кто заживо сжигает. И все прочие. Американская тюрьма – настолько опасное и жестокое место, что, например, члены итальянской мафии заключили договор и платят латиноамериканцам за покровительство, иначе их в первый же день загонят под шконку. В этом аду простому человеку выжить невозможно. Он в самом низу пищевой цепочки. Вопрос в том, что у него есть. Если деньги есть, будут доить. Если нет, будет бегать шестеркой на побегушках или опустят. Так вот, она повидала всяких на тех свиданиях и научилась выделять сломанных и опущенных. Доктор не был ни одним из таких. Чисто выглаженная роба, лицо без синяков, дымчатые очки, вообще-то запрещенные. Удивление визитом он не высказал. «Кто вы?» — доктор смотрел подслеповато, но остро. «Я вас знаю?» «Вряд ли, мистер Старбенч. Я журналист». «Журналист? Вам еще не надоело? А вам?» Дайна не первый раз имела дело с заключенными и выработала свою манеру разговора с ними. Они чувствуют слабость. В тюрьме нельзя быть слабым. И набрасываются на вас, как пес, сорвавшийся с цепи. «Скажите, вы сидите здесь за дело?» — доктор скривился. «Кого здесь не спроси, здесь все невиновны. Вам-то что за дело?» «Ваш сын». Она внимательно смотрела за ним, смотрела прямо в глаза. «Он сидит в камере смертников, знаете?» «Зачем?» «Вы это знаете? Ваш сын пошел по вашим стопам, доктор». «Ложь. Он убил человека», — приблизился охранник. «Не надо», — сказала Дайна. «У нас все нормально». «Мэм, прошу потише». Она снова уставилась на доктора. «У вас есть своя история, так, док? Почему ваш сын убил человека?» «Интересно, на чем он тут зарабатывает? Он доктор, в любом случае полезный член сообщества. Может, как медбрат работает? А это значит, может достать и лекарства, и спирт. Ё-моё! Он психиатр, ценнейший человек в тюрьме, потому что он профессионально знает, как имитировать невменяемость. Скорее всего, у него тут пациентов, вагон и маленькая тележка. А за возможность закосить под психа последние отдают. Док, идите к черту». Он откинулся на стуле, но свидание не прерывал. В тюряге заключенные никогда не уйдут со свидания первыми. Хоть какая-то развлекуха. «Работаете здесь, док? Вам-то что за дело?» «Никакого. Сколько платят за консультации? Невменяемость, док». Вот тут он заинтересовался. Снова принял собранную позу. «Я уже сказал, идите к черту. Вы понятия не имеете, во что ввязались и о чем вообще говорите. Думаете, все, что здесь сказано, этой стеной и ограничивается?» «Я так не думаю, док. Но вашего сына приговорили к смерти. А я могу помочь. По крайней мере, могу попытаться». Доктор размышлял какое-то время. Потом наклонился вперед. «Начнем сначала. Кто вы?» «Журналист». «Точно?» Дайна понизила голос. «Я работаю по временному контракту. На людей в Вашингтоне, ФБР». «Ты?» «Слушай сюда, урод старый», — сказала Дайна. «Мне плевать на тебя и то, что ты обо мне думаешь. Твои сексистские штучки не катят. Просто имей в виду, я твой шанс, что историю твою услышат в Вашингтоне и что-то сделают. Если тебя это устраивает, говори. Если нет, можешь дальше консультировать уродов, как им избежать срока. Понял?» Док улыбнулся. «Круто. Как есть, и так. А ты понимаешь...» «Давай без вступлений, док. Я все понимаю. Та статья, которую тебе пришили, что, все липа?» «А как сама думаешь?» «Я не думаю, я слушаю». Доктор достал сигареты и прикурил. «Знаешь, сколько военных в наше время кончают с собой?» «Нет, но представляю». «Много. Мы ведем войну, которой нет гребаного конца. Это плохо. Люди возвращаются, не находят себе места и бах!» «Не надо пугать меня, док. Не надо кричать». «Так вот, есть армейский проект. Оценки состояния. Армейских психиатров давно не хватает, потому берутся гражданские. На контракте». «И?» «Не торопи меня». «Я оценивал парней из базы спецназа ВВС, база Херлбертфилд. Тут недалеко. У них там целый штаб, школа спецназа ВВС, школа, где готовят снайперов для охраны аэродромов, южный центр специального назначения армии, работающий на всю Латинскую Америку. Там же разведывательный центр, довольно большой. Я оценивал состояние их всех, работы хватало. Немало людей было в плохом состоянии. Меня попросили что-то сделать». Мы начали вести исследования в области медикаментозной стабилизации состояния людей, находящихся в посттравматическом стрессе. В Вашингтоне искали таблетку забвения. Таблетку забвения? Дал таблетку, и человек ничего не помнит из плохого. Погибших друзей, жертв бомбежек, детей, попавших под случайный огонь. Док глубоко затянулся. У меня был снайпер. Он застрелил 7-летнего ребенка. Жутко переживал. У него самого сын такого же возраста. «Все просто. Одни ублюдки дали 7-летнему ребенку самодельное взрывное устройство и сказали установить его на дороге. За шоколадку или просто пару поощрительных слов от мужчин. Другой его застрелил, чтобы обезопасить патруль. Он потом сказал, лучше бы эта чертова бомба взорвалась. А ведь он был одним из лучших, как говорили. Спецом высшего класса. И что вы сделали? Не так быстро. Да, кое-что сделали. Один тип, наш куратор, он засадил меня. Как только появились результаты. Почему? Не догадываешься? Долбанный контракт с Пентагоном, многомиллиардный. Сколько сейчас таких вот искалеченных снайперов скитается по стране? А тут все просто. Кто-то из моей лаборатории решил заработать. Я не знаю, кто. Док посмотрел на нее. Не подскажешь? Ты же у нас, ФБР. Имя куратора. Уверена? Имя куратора. Полковник Роберт Бош из военной разведки. Он и сам был не в себе. Я это потом понял. Он, естественно, у меня не лечился. В какой стадии были разработки? В завершающей. Первичная стадия экспериментов была завершена. Осталось двойное слепое тестирование, и можно было подавать на приоритет. Док раздавил окурок о край стола. Сукин сын. Он сам мне сказал, что в этом случае приоритет будет на мне, как на физическом лице, несмотря на то, что исследование финансировалось федеральными деньгами. Я и не просек, что оно может быть и на нем. А лекарства, которые вы бесконтрольно выписывали? Ради бога! Не мог же я писать, что лекарства использованы для профилактики самоубийств военных. Я вынужден был выписывать левые рецепты на своих настоящих пациентов, ставить фиктивные диагнозы, подделывать подписи. Они меня и поймали на этом. Дайна все записала. Допустим. А что насчет жены и сына? Они мне мстят, шантажируют. Кто? Доктор подался вперед. «А это, мисс ФБР, я расскажу только, когда Вашингтон сделает что-то для меня. Поняла?» Из тюрьмы Дайна вышла, если не потрясенной, то близкая к этому. Она была журналистом, настоящим, и прекрасно понимала всю взрывоопасность данного материала. Преступные действия правительства. Пентагон скрывал истинное состояние своих людей, пичкал их незаконно получаемыми препаратами. Невиновного, хотя какого к черту невиновного, человека посадили в тюрьму. Если это вытащить на свет Божий, это будет покруче секретных тюрем ЦРУ и злодеяний в Гуантанамо. Это пулицеровская премия без вопросов. И как все хорошо ложится. Рядовой американец не любит читать про интриги в Вашингтоне. Это мало его касается. Но вот что касается преступлений государства против простых людей, это взрывной материал. Люди вцепятся зубами в тех, кто виновен, и не отпустят. Мало что доставит простому американцу такое удовольствие, как чиновники и военные на скамье подсудимых. Вообще, в последнее время государство сильно много воли взяло, и это заметно. Незаконная слежка, это несмотря на то, что Patriot Act со скандалом отменили. Примечание. Patriot Act. Акт, принятый по настоянию Буша и сильно расширяющий полномочия правоохранительных органов по борьбе с терроризмом. Что удивительно, в самом акте был установлен срок – 10 лет, и по истечении 10 лет он не без скандалов и противодействия, но был отменен. Сейчас полно law enforcers, которые, мягко говоря, забыли, где находятся. Орут, стреляют, долбают тазерами. В Пентагоне полно готовых на все офицеров и сержантов. Дай им волю, они диктатуру нахрен устроят. Так что и тут материал будет очень кстати. С этими мыслями она села в машину. Слежку она заметила еще в городе. Впрочем, сложно было не заметить. Черный Тахо размером с небольшой грузовик держался за ней почти открыто. Ей стало не по себе. Копы или еще кто-то. Она выполнила пару перестроений. Нет, за ней. Тут ей стало по-настоящему хреново. Она не успела сбросить материал в облако, и если ее убрать... Держа одной рукой руль, она набрала номер. «Давай же!» Только бы ответил. «Алло?» Никогда больше она не была так рада слышать голос мужика. «Это я. Меня преследуют на террасе. Ты уверена?» «Долбанный черный Тахо. Сейчас я перешлю фото». К счастью, сейчас в каждом телефоне есть долбанная камера. Она, как смогла, не останавливаясь, сделала несколько фото, нажала «Переслать». Когда услышала его голос, он был суше и деловитее. «Сколько у тебя топлива?» «Залила полный бак». «Хорошо. Оставайся в машине. Езжай, не останавливаясь, что бы ни случилось. Поняла?» «Да». «Если почувствуешь, что прижимают, нарушь правила или даже устрой небольшое ДТП. Смотри, если увидишь дорожную полицию. Но это на самый крайний случай.